Также хозяин земли никогда не был наипрекраснейшим и наибольшим архангелом. Такими эпитетами наградила его щедрость средневековых поэтов-каббалистов. Он был одним из элохимов, но наипрекраснейший среди них и по сей час стоит на несменном дозоре и на протяжении неисчислимых ионов выправляет курс корабля человечества. Именно архистратик Михаил во главе воинства света сражается с воинством Самаэля. Итак, Самаэль поистине заслуживает названия противника и предателя рода человеческого. Именно он способствовал закреплению в человеке всех его отрицательных сторон. Преступление это велико, но, как сказано, нельзя считать антитезой света желание потушить свет. Именно Самаэль не есть антитеза света или непроявленный хаос. Творческое одоление хаоса или «дракона» в кавычках есть извечный подвиг мира проявленного. Мироздание держится на основе этой борьбы проявленного с непроявленным. Цитата. «Но битва с темными лишь судорога, затрудняющая движение». Смотри письма Елены Рерих от 18 января 1936 года. В связи со всем вышесказанным находится вопрос о появлении и приходе в мир Антихриста, прихода которого ввиду библейских предсказаний и исполнившихся сроков мир напряженно ждет. О приходе в мир Антихриста и рождении его от жены скверны написано много сочинений. Указывается иногда место и даже та скверная жена, от которой должен родиться Антихрист. Все это результат экзотерического толкования прикрытых символами эзотерических истин. Между тем, этой скверной женой является само человечество, которое породило и продолжает порождать врагов Христа антихристов. Именно святой Иоанн говорит в Откровении о развившем высокую технику человечестве, которое будет даже огонь с неба сводить, но не об антихристе как определенной сущности. Такой коллективный антихрист появился и существует со времен появления Христа. Все враги, все лжетолкователи и исказители учения Христа, которые его учение заменили своим, все это антихристы, которых в последнее время появилось особенно много. В заключение вопроса о существовании добра и зла как принципах развития жизни нужно вкратце пояснить сказания и легенды о падших ангелах, и о войне на небесах. Эволюция жизни на планете начинается с нисхождения богов на Землю, которые должны воплощаться в зарождающейся человеческой расе. Это нисхождение богов на Землю есть падение в материю, падение в зарождение. Падение это нужно понимать в том смысле, что нисхождение в материю лишает высокого духа некоторых его высших способностей. И белоснежные крылья светлого ангела прикосновением к материи оказываются уже несколько запятнанными. Потому, хотя падшими ангелами эзотерическое учение считает тех ангелов, которые, исполняя закон эволюции, пали в зарождение, но в сущности ими скорее могли бы называться те ангелы, которые отказались воплощаться, отказались творить себе подобных, ибо такие ангелы были тоже. Но тайная доктрина говорит, что они отказались создавать себе подобных потому, что не могли дать того, чего не имели сами, то есть формы, ибо были сами бесплотными духами. Но из сказанного выше нам ясно, что «падшим ангелом» в кавычках, в буквальном значении этого слова может считаться «хозяин земли» – Самаэль Люцифер. Что касается войны на небесах, то такая война на небесах никогда не прекращается. Борьба творческих сил космоса с необузданными стихиями или проявленного мира с непроявленным хаосом происходит всегда. Свет всегда борется с тьмою, и свет всегда побеждает. На этом основана эволюция всего мироздания. Каждый человек беспрестанно находится в трех битвах. Человек может воображать себя в полном покое, но на самом деле он будет принимать участие в трех битвах одновременно. Первая битва – между свободной волей и кармой. Ничто не может освободить человека от участия в столкновении этих начал. Вторая битва бушует вокруг человека между развоплощенными сущностями добра и зла,